Глава 22. «Слежка ничего не даст», — сказал Тибериус с уверенностью, которую Джоук полностью разделял. Они снова вышли покурить, и Джоук как никогда порадовался, что у выданной ему казенной шубы был огромный, тяжелый меховой капюшон. Он казался несуразным и ненужным, ровно до тех пор, пока Джоук не постоял вчера всего несколько минут на пронизывающем ледяном ветру. «Но и бросать ее нельзя». Джоук вытащил из кармана сигарету, чиркнул зажигалкой. На таком ветру это было достаточно для поддержания иллюзии, что и он не просто так задницу морозит. «Они не должны знать, что мы знаем». «Разумеется», — Тибериус кивнул. Его шуба колыхалась на ветру, словно тряпица, но, судя по розовым щекам и совершенно небледным пальцам, грела отлично. Но помимо бесполезной суеты для отвода глаз, надо заняться чем-то по-настоящему полезным. Я думаю о том, чтобы посвятить в дела Натали. Возможно, она знает способ связаться с нашими по каким-то обходным каналам. Ее — да. С остальными? Джок вздохнул. Виль и Крис могут выдать себя непроизвольно. Теперь-то у них нет адаптантской возможности управлять процессами в организме. А Честер иногда бывает болтливее Гора, так что тоже пусть побудет в блаженном неведении. «Почему Вазаукс?» — задумчиво протянул Тибериус и оглянулся на снежную равнину. «Нас увели подальше от реальной цели или, наоборот, пытаются спрятать по кражу в видном месте?» «Одинаково возможны два варианта». Джоук плотнее запахнулся в свою шубу. «Есть у меня теории насчет третьего, но я совсем не хочу ее озвучивать. Потому что если это правда, то ситуация накалена до предела, и в любой момент может что-то произойти». «Они просчитались», — Тибериус насмешливо фыркнул. «И переоценили нашу с тобой значимость. Если ты прав, и заварушка вот-вот начнется, парни справятся и без нас. Но это то, на что мы повлиять пока не можем, так что предлагаю подумать о том, что мы сделать в состоянии. А потому предлагаю допустить, что корни зла растут в Азауксе, и попытаться раскопать грядку». «Непременно надо попытаться», — согласился с ним Джоук. «И если найдем что-то, дергать сразу». Он помолчал, обдумывая то, что собирался сказать. Мысль эта сидела в голове уже не один день, но Джоук надеялся, что до этого не дойдет. Хотя, если тенденция событий сохранится, возможно, это будет единственный выход. «Мы можем напоить Винка юмусом, и пусть он мыслишки послушает. Есть, конечно, опасность его перегрузить и снова в кому отправить, но на этот случай у нас есть инъекторы с кровью животных-адаптантов, успеем ему вколоть». «Оставим это на крайний случай», — подумав, решил Тибериус. «Пока я не вижу необходимости слушать кого-то здесь. Те, на кого мы охотимся, сидят в норах, и надо как-то половчее эти норы нащупать». «Ну ладно». Он улыбнулся и глянул на Джоука с вызовом. «Осталось решить в честном поединке, кому из нас выпадет честь подкатить к Сурей». И с этими словами он выставил вперед кулак. Джоук поежился. Вездесущий ветер забирался за воротник и студил шею. И тоже выставил вперед кулак. То, что собирался играть в камень-ножницы-бумага, пусть и с заболевшим, но все равно адаптантом, Джоук понял лишь тогда, когда его ножницы оказались безжалостно затуплены камнем. И да, Джоук готов был поспорить на возвращение собственной магии. Сначала вместо камня была бумага. Просто Тибериус успел увидеть выставленные вперед пальцы Джоука и молниеносно сжал кулак. «Прекрасно», — Джоук довольно улыбнулся. «Значит, ты идешь покорять вершины, а я — отдыхать от трудов праведных». «Что?» — Тибериус искренне возмутился, перестав улыбаться. «Нет, покорять вершины идет проигравший». «А вот и нет». Джоук поспешно убрал руки за спину, пока Тибериус не решил играть до трех очков. «Все, на правах помощника самого Верховного Мага выдаю тебе задание соблазнить мисс Сурей». «Во-первых, помощника», — Тибериус выделил последнее слово. «А во-вторых, опыта у тебя намного больше моего». «Во-первых, ты будешь работать на горячую аудиторию», — отмел его возражение Джоук. «Поскольку ваш товар, офицер, давно уже сам себя продает. А во-вторых, в том-то и проблема, что мой опыт основан на результативности, а конечная цель всей операции — вовсе не горячая ночь с крайне непредсказуемыми последствиями». «Вот уж точно, непредсказуемыми», — Тиберюс вздохнул. «Ладно, попробую пригласить нашу мисс-шпионку прогуляться под северным сиянием и не вызвать подозрений при этом». «Так в том-то и суть», — хмыкнул Джоук. «Во избежание этих самых последствий она должна понять, что приглашение не настоящее». Выражение лица у Тиберюса стало похоже на винковское, когда он зависал над очередной аналитической задачкой. «И нет, я этого делать не буду», — замотал головой Джоук. «Все, иди, я в тебя верю. А то нажалуюсь Блейну, что его хваленый неудержимый Тиберюс теряет хватку». Пробормотав что-то об ушлых аналитиках и красноречиво сплюнув на снег, Тиберюс завернулся плотнее в шубу и ушел наматывать круги вокруг здания в рамках курса адаптации к враждебной среде. А Джоук направился прямиком в свою комнату. Греться, пить чай и думать, что они все могут сделать здесь, в Азауксе, не привлекая внимания мира и не выдав свою осведомленность об их настоящих планах. Чес с ненавистью поглядел на костюмы и яростно похлопал себя по животу. «Ну давай!» — прорычал, разгоняя тоску искусственной злостью. «Ты же в нем как суперробот!» Не помогло. Эта железяка давила на него в 100 раз сильнее, чем условия Блейна когда-то. Чес вздохнул, зажмурился, сжал кулаки, разжал, а потом решительно схватился за железные штаны. Как же он ошибался много лет назад, думая, что его посадили в клетку и загнали в угол. Клетка вот она, а самое паршивое — это то, что Чес сел в нее добровольно. «Не забывай, что эта фигня дает тебе возможность заменять временно выбывших из строя товарищей», — бубнил он себе под нос, особенно тщательно разглаживая складки только что замененных фильтров. Одной стертой в кровь задницы и одной протечки хватило, чтобы отдать должное важности этой процедуры. Хорошо еще, что протечка была минимальной, и Чес потратил всего полчаса, чтобы тщательно вычистить костюм изнутри. Самовнушение и чувство, что он герой, спасающий планету, конечно, помогало, но от чувства дискомфорта не избавляло. Единственное, что отвлекало от него — работа и общение, но на этой затерянной в снегах базе было паршиво и с тем, и с другим. Слежка за шпионом, который не делал ровным счетом ничего подозрительного, не требовала его вмешательства. А что же до общения? Крис и Виль, в принципе, были не особо общительными парнями и по большей части пропадали либо в тренажерном зале, либо в комнате одного из них, где резались в игры разной степени азартности. Без адаптантской пилюли Чес не горел желанием потеть в костюме на тренажерах, а азартные игры никогда не казались ему особо интересными. Джоук был рад порой поупражняться в остроумии, но он продолжал заниматься своими повседневными делами с котом на удаленке, и свободного времени у него было совсем мало. Тиберюс взял привычку исчезать в своей комнате, и, что бы он там ни делал, читал ли, спал ли, работал, Чес не считал нужным ему мешать. О том, чтобы покинуть территорию базы, и речи быть не могло. Это Натали могла выйти в город, чтобы перекусить в кафе. Чесу подобная роскошь даже не снилась. Да уж, тухловатое приключение выходило, как ни посмотри. Но, строго говоря, работа под прикрытием, как правило, такой и была. Монотонно напряженной и временами скучной. Так что... отставить нытье, господин начальник 6-го отдела офицерата, и марш на улицу. Кружок вокруг базы точно исцелит хандру, а получивший кислород мозг, глядишь, какие-нибудь умные мысли надумает. Видимо, тоска гложила не его одного. Проходя через просторную общую гостиную, она же комната отдыха, Чес увидел примостившуюся на огромном диване одинокую фигурку. Натали сидела, поджав под себя босые ноги, и пила что-то из большой глиняной кружки. Чес не чувствовал запахов окружающей среды, но мозг немедленно выдал ему фантомный аромат сладкого какао. Решив, что вазаукские морозы потреплют его задницу в другой раз, Чес решительно и круто изменил направление своего движения и зашел в гостиную. «Привет», — он показал на кресло напротив дивана. «Не против, если я присяду?» «Нисколько». Натали действительно радостно ему улыбнулась, вот только Чес больше не верил ей ни на цент. «Я бы даже предложила налить тебе что-нибудь, но в этом железном презервативе никакого удовольствия от моего предложения, верно?» «Если только моральное», — признал очевидное Чес. «Ты не так себе представляла работу на офицерат, верно?» «Боюсь, что сейчас ты перекладываешь мне в уста свои слова, милый», — покачала Натали головой. «Меня все устраивает. Прекрасно оплачиваемый отпуск, да еще и с выездом на лыжный курорт. Это ли не работа мечты?» «Я как-то слабо могу уместить в одном предложении лыжный и курорт», — скривился Честер. Не далее, как позавчера, он с грохотом сел на задницу, поскользнувшись на обледенелой дорожке. Подошвы костюма, конечно, были из нескользящего материала, но эти свойства относились к плюсовым температурам и отполированным полам, а не припорошенному снегом льду. «Да, тебя я буквально вижу исключительно в шортах и цветастой рубашке», — улыбнулась ему Натали. «Главное, чтобы шорты были подлиннее». И она заговорщически ему подмигнула. «Все равно выше колена». У Чеса аж в голове зазвенело, так захотелось на пляж. И чтобы непременно в шортах, и идти босиком по линии прибоя, а теплая вода омывала бы стопы и лодыжки. «Я даже на блестящий, обгоревший на солнце нос согласен, лишь бы не этот холод и мороз». «А разве тебе в этой штуке холодно?» — удивилась Натали. «Я думала, в ней полный климат-контроль». «Телу идеально комфортно», — подтвердил ее догадки Честер. «Но душа у меня застывает при одном взгляде на вот это все». Он показал на окно. «Мне физически больно видеть, какие тут деревья. Те же пестролистные дантои в нормальных условиях вырастают до 10 метров в высоту, и экземпляры диаметром в 2 метра — не редкость. А тут они до того самого не достают, что в теплом климате из коротких шорт выпасть может». «Точно». Натали скользнула по нему многозначительным взглядом. «Я, кстати, хорошо помню твой...» Она сделала короткую, но выразительную паузу и закончила с придыханием. «Диван. Все эти выпуклые узоры на ручках и такую правильную, твердую спинку...» «Я больше запомнил твою спину, когда ты с этого самого дивана вспорхнула, чтобы на другом кресле посидеть. С тех пор, конечно, облетело много листьев с веток, и сам Честер в какие только мебельные авантюры не ввязывался, но осадочек, как говорится, остался навсегда. Настолько не было времени почувствовать удобство сидения?» Натали посмотрела на него такими глазами, что Честер укорил себя за несдержанность. О каких претензиях вообще могла идти речь? И неважно даже, была ли Марта адаптанткой или всего лишь немагом, притворявшимся ею. «Знаешь что, милый?» Натали неожиданно сурово сдвинула брови и со стуком поставила чашку на полированный подлокотник. «Из-за тебя, между прочим, я впервые в жизни провалила операцию. Даже не так. В первый и в последний раз в жизни». «Что так?» «О, а вот это уже было интересно. Неужели у идеальной шпионки Натали было что-то, не поддающееся программированию? Ты забыла в моем номере какое-то оборудование?» «Да, свой мозг». Натали совсем не по-девичьи фыркнула. «Не нужно было с тобой идти», — вздохнула затем. «Я посчитала, что иначе легенда будет неполной, да и просто...» Она улыбнулась воспоминаниям и призналась. «Спать я пошла. Не смогла заставить себя собраться и вернуться в клуб. Ноги не держали». Польстили бы Чесу эти знания тогда? Еще бы. Они и сейчас льстили. «Так позвонила бы, я приехал, помог уснуть». Чес выпрямил начинавшие затекать ноги. «Я бы позвонила, если бы не копала тогда под Сахатова. Натали пожала плечами, мол, дело-то обычное. Но в любом случае долговременная связь не входила в мои планы. А тебя на длинном поводке не удержишь ведь, верно? Это смотря какой поводок подобрать, усмехнулся Чес. Офицерам, видишь, удалось. Развели меня как по учебнику. Он прицокнул языком. То, что поначалу казалось личной трагедией и концом жизни, теперь воспринималось как идеально спланированная акция с заранее просчитанными рисками и прибылями. Жаль, я до сих пор под подпиской о неразглашении. Тебе бы точно понравилась та партия. Натали покачала головой, не соглашаясь. «Ты маг А1», — указала она на очевидное. «Ничего удивительного, что ты в итоге прибился к своим. Красивая сказка со счастливым концом, когда потерянного принца нашли в трущобах, отмыли и вернули ему королевство. В моем случае хэппи-энд будет далеко не столь блистающим, и до него еще надо дожить». «Но, чтобы ты не сильно расстраивалась, открою тебе секрет. Я до последнего сопротивлялся банным процедурам и страдал по своим трущобам». Чес предался приятным воспоминаниям о пререканиях с котом и о том, как обозвал его конюшем. «И, кстати, с Ахаты мне тоже пришлось сцепиться, и это стало точкой невозврата». «Но в итоге ты сделал свой выбор», — ответила на это Натали. «Это прекрасно, когда можно сделать выбор. Гораздо хуже, когда его в принципе нет. Не в смысле, что тебе ставят ультиматум или ты вынужден что-то делать под гнетом обстоятельств, а просто, когда тупо не из чего выбирать». «Как получилось у тебя?» — уловил намек Чес. «Твоей маме могла помочь только биокорпорация, а к ней ты смогла подобраться только через службу в офицерате, так?» «Нет, большой парень, как раз здесь у меня был выбор», — Наталья усмехнулась. «Я могла послать всех нахрен и продолжать зарабатывать своим трудом. Или взять пару заказов подороже от людей, с кем старалась не связываться». «Тогда о чем ты?» — Чес не стал больше гадать. «О жизни типа в целом?» «Да, о ней». Наталья устала, откинулась на спинку дивана. «Не было выбора этого. Чтобы остановиться и сказать себе, «Так, я могу поступить вот так и вот так, как же будет лучше?» Чес задумался. «Кажется, в моей жизни такого еще не было», — сказал наконец. «В детстве был выбор — принять судьбу и просто ждать, пока придет пора выпускаться из приюта, не отсвечивая, как и остальные нулевики, или то и дело лезть на рожон, выдавая себя за адаптанта. Потом Чес мог бы работать простым столяром, делая кресла и диваны на заказ, или пойти по более темной, но интересной дорожке. Он мог бы отсидеть срок и вернуться к своим полулегальным делам, но выбрал офицерат и сторону кота. И случись Чесу снова выбирать, он, если бы и что-то поменял в своей жизни, так это не стал бы добиваться Марион. В постели она оказалась ужасно скучной, а потом еще и разболтала всем, что теперь они с Чесом влюбленная парочка. Натали хмыкнула, отсалютовала ему чашкой и сделала большой глоток. «Жаль, что ты в этой штуке», — сказала затем, совсем не пытаясь больше что-то играть. «Я бы зашла к тебе вечером». Ответить Чес не успел. Дверь в холл распахнулась, впуская морозный воздух, и в гостиную вошел Тибериус. На его волосах и шубе был снег, а сам он тяжело дышал после пробежки. «О, у вас тут посиделки у камина?» — почему-то обрадовался он. Скорее, вечер воспоминаний. Чес тоже обрадовался, увидев его. Не потому, что не пришлось отвечать. Чес смог бы объяснить, что далеко не в костюме дело. Но просто появление Джонатана принесло в гостиную свежий воздух и оттенок того почти безумия, что делало Тибериуса неудержимым. Кажется, прав был Блейн. Магия — это не только количество копий вируса на единицу объема крови. Это часть души. И этот паскудный чистый мир, чтобы ему своими миазмами захлебнуться, решил, что вправе эту самую душу растоптать. «Говнюки!» «Мне уйти или сходить за кружкой?» Тибериус весело улыбнулся, и Чес подумал, что, даже если бы был по уши влюблен в Сурей, и момент действительно был бы крайне неподходящим, он бы не смог отослать его вон. «Садись рядом», — позвала Натали, бросив на Чеса лукавый взгляд. «Не знаю, как мистеру Винку, а мне очень не хватает живого человеческого тепла. От этой железки так и веет холодом». Она постучала пальцем по груди, явно имея в виду антивирусную броню. «Хорошо, что мы не в Хаорде. Там от меня веяло бы жаром, а еще нехило так попахивало», — вздохнул Чес. Ему хотелось какао. Очень. Но, чтобы его выпить, пришлось бы брать чашку с собой в комнату, проходить через дезинфекционный шлюз, ждать, пока ультрафиолет и озон убьют все живое в напитке, и лишь потом пить уже безнадежно остывшую жижу. «Нормально от тебя там пахло», — рассмеялся Тибериус. Он стянул с себя шубу, повесил на пустое кресло и сел рядом с Натали. «И вообще, ты самый крутой маг на планете благодаря этой фигне. Чертовски жаль, что у меня такой не было». «Мне тоже», — искренне признался Чес. Он вспомнил, что от самого Тибериуса в Хаорде пахло далеко не розами. Но сейчас бы эта бактериальная атомная война внутри одного отдельно взятого адаптанта А1 его очень бы обрадовала. Но чего нет, того нет. И жалеть о гипотетически возможных событиях — дело гиблое. Натали встала, подошла к стоящему на подогреве чайнику. «Тибериус, тебе налить?» Она покачала чайник в руках. «Какао, есть печенье, мелкий зефир и какая-то местная сладость. Что-то вроде пластилина, только сладкая». «Налей, пожалуйста», — кивнул Тибериус. «И сахара побольше. С тех пор, как магия пропала, меня постоянно тянет на сладенькое». «Компенсируешь годы белковой диеты?» — усмехнулась Натали. Высыпала в бокал содержимое целых 5 стиков с сахаром и доверху залила густого какао. У Чеса заурчало в животе, а нос защипало от фантомного запаха. Идея унести какао к себе и разогреть его в микроволновке, она была в его бункере, уже не казалась провальной. От Тибериуса его тоскливый взгляд явно не укрылся. «Прости, дружище», — сказал он, прежде чем опрокинуть в себя сразу половину поданной Натали чашкой. «Интересно, ты вообще хоть что-нибудь делаешь медленно?» — поинтересовалась она, садясь на место. Чес мог бы подкинуть пару-тройку процессов, которые Тибериус мог растянуть на целый день, но решил, что сегодня сфинктер фонтана красноречия должен остаться на месте. «Боюсь, медленно и Тибериус — это слова, существующие в параллельных измерениях», — сказал он, пока Тибериус приканчивал какао и уничтожал целую вазочку печенья. «Это было раньше», — Тибериус тряхнул головой. «Теперь я ползаю, как черепаха. Но при желании могу еще замедлиться, если очень надо». Он посмотрел на Натали как-то странно, как если бы хотел от нее определенного ответа. Пользуясь тем, что в гостиной горели только 2 лампы на каменной полке, Чес пристально вгляделся в лицо Тибериуса. Флиртует. Но почему так нарочито? Потому что адаптант и по-другому не умеет? Так не проще ли было и дальше идти по проторенной адаптантами дорожке и спросить Натали напрямую, не хочет ли она провести с ним ночь? В голове у Чеса мучительно медленно вращались шестеренки, но правильный ответ никак не хотел выходить на поверхность. Кажется, Натали удивилась тоже и даже встретилась с Чесом взглядом. «Как мило с твоей стороны», — протянула она наконец. «Вообще-то я люблю скорость. Главное, чтобы поездка не вышла слишком короткой». «Кстати, о скорости. Как насчет покататься на лыжах?» — немедленно ухватился за брошенную фразу Тибериус. Это было чертовски странно. Чес не мог объяснить себе, что именно во всем этом разговоре было не так, но черт побери, он видел Тибериуса много раз в самых разных ситуациях, но никогда в жизни он никому не подкатывал, да еще так топорно. И Натали, без сомнения, это тоже поняла. Она еще раз посмотрела в глаза Чесу, а потом повернулась к Тибериусу. «Обожаю лыжные прогулки», — сказала она идеально заинтересованным тоном. В мозгу у Чеса уже не звенели тревожные колокольчики, там вовсю ревели пожарные сирены. «А особенно мне нравится зимний лес». Улыбка Тибериуса в ответ на эти слова была не только радостной. В ней явно виделось облегчение. «Тогда прокатимся?» Он немедленно встал и подал Натали руку. «Честер, не скучай без нас». Натали послушно вскочила на ноги. «Не заблудитесь в лесу». Внес в эту вакханалию нотку здравого смысла Чес. Вернее, он просто почувствовал, что должен это сказать. Перед тем, как уйти, Тибериус похлопал его по плечу, и почему-то Чесу в этом увиделось какое-то предупреждение. Осталось лишь понять, о чем оно было.